Или, вернее, я поняла, что он ведет себя так, как отцы других себя не ведут. Он привел девушку и сказал матери, что она будет жить у нас. Они при мне поругались, и когда ссора закончилась, отец дал матери 500 фунтов. Она вытащила из мундштука окурок и заменила его новой сигаретой. Легкая струйка дыма была единственным признаком волнения. Он подкупил ее, понимаете, открыто и прямо. Разрешил ей остаться. И она получила деньги. Так это началось. Девушка прожила у нас полгода. 2 года спустя он купил матери новую машину. И в это время я застала его в офисе с секретаршей. Она глубоко затянулась. На полу, холодно уточнила она. С тех пор мне стало понятно, что когда отец заводил новую любовницу, он, соответственно, платил матери. Я имею в виду, если он считал, что девушка стоит того. Он хотел, чтобы мать оставалась, потому что она была хорошей хозяйкой и прекрасно содержала дом. В 18 лет я уехала в Оксфорд. Получив диплом, я сказала матери, что теперь содержать ее буду я. Она может уйти от отца. В ответ она все отрицала и потребовала от отца, чтобы он перестал выплачивать мне деньги на жизнь. Он отказался, по-моему, главным образом потому, что об этом просила мать. Вот уже 2 года, как я не беру этих денег. Но она покосилась на сумку и часы. Но не всегда следует отказываться от подарков, стиснув зубы, процедила она, в особенности, когда дарит родная мать. И в особенности, когда ты единственный ребенок. «И тогда вы нашли работу в Германии?» — спросил Уэксфорд. Я подумала, что лучше всего для меня уехать. Румянец вернулся неприятными красными крапинками. «В январе, — нерешительно проговорила она, — я встретила мужчину, коммивояжера, который ездил в деловые командировки из Англии в Кёльн. Уэксфорд ожидал рассказа о любви, а вместо этого услышал в ее голосе нотки душевного потрясения. Как я уже говорила вам, я бросила работу и вернулась в Лондон, чтобы жить с ним. Когда я сказала, что если мы поженимся, то я смогу не брать у отца ни пенни, он... Ну да, он вышвырнул меня. «И вы вернулись к родителям?» Она подняла голову, и первый раз он увидел ее улыбку, безобразную, злую улыбку насмешки над собой. «Вы хладнокровная рыба, правда?» — удивленно воскликнула она. «У меня, мисс Фэншоу, создалось впечатление, что вы презираете сочувствие. Вероятно, вы правы. Хотите еще кофе? Нет? Я тоже не хочу. Так вот...» Да, я вернулась к родителям. Мне все еще было жалко мать, понимаете? Я подумала, что отец стал старше, и я стала старше. Я понимала, что никогда не смогу жить с ними. Мать встретила меня патетически, объявив, что всю жизнь мечтала быть настоящей подругой взрослой дочери —